Глава 11. Имбирь не спасает. От наблюдателя. Гуляния на центральной площади продолжались до глубокой темноты. Уже сбежали Вейлон и Бекки, Росс уволок Сьюзен, закинув ту на плечо. Старуха Клайв, порядком захмелевшая, задремала на парапете у фонтана. А шесть скрипок все играли и играли, отчего даже звезды на небе пустились в пляс. То была прекрасная ночь для жизни, счастья и любви. Джинбери — удивительное место, песчинка во вселенной, точка, отсутствующая на доброй половине карт. Но он был и остается домом для многих поколений южан. Был и остается домом для тех, кто его покидает. Становится пристанищем для тех, кому больше нет места на остальной земле. Джинбери надежно хранит доверенные ему секреты и горой стоит за каждого, кто при рождении был отмечен имбирной меткой. До самого конца. К смерти 22-летней девушки невозможно подготовиться. Ее невозможно принять. Сверстники до последнего отрицают саму возможность смерти на рассвете жизни, когда едва набрана скорость, когда только-только расправлены крылья. А старики просто надеются уйти раньше, чтобы не стоять над могилой той, кто младше их в 4 раза. Софи ушла тихо-тихо. Едва над Ла-Маншем забрежил рассвет. Было ли ей больно? Ей было больно на протяжении последних нескольких лет. Быть может, в самое последнее мгновение боль оставила ее в покое. Страшный зверь, довольный своей работой, упаковал чемодан и навсегда оставил сраженное им ослабевшее тело. И тогда Софи просто перестала дышать. Я плохо помню последние 2 дня, когда шла подготовка к похоронам. Еще недавно бурлящий красками и жизнью Джинбери обернулся в черную траурную вуаль. Дороти и Сьюзен закрылись вдвоем в своей скорби по лучшей подруге. Вейлон и Росс, выросшие вместе с Софи и девушками, с парализованными горем лицами, привезли из Плимута гроб. Я не была им нужна, и я это прекрасно понимала. Но моя душа тоже рвалась на части. Рвалась не только из-за Софи. Вэй. Это была его 2-я потеря. Он ушел в себя так глубоко, что обесцветились даже глаза. Живое изваяние практически окаменело. Я знала Софи меньше месяца, но этого короткого времени ей хватило, чтобы моя жизнь с головы снова встала на ноги, чтобы я успокоилась и излечилась от Дерека. Она, как и Элси, была падающей звездой, ослепительной, прекрасной, исполняющей мечты. Стремительно пронеслась через весь небосвод яркой вспышкой и канула в небытие. Весь Джинбери собирается на похороны Софи. Все в черном, у каждого в петличке или у ворота платья цветок имбиря, их символ. Мягкое нежное солнышко ластится в желтеющей траве и провожает траурную процессию. Я чувствую себя лишней, но не могу не проводить Софи в ее последний путь. Гроб несут Гарри Томас, Росс, Лукас и Вейлон. Снова. Эта ноша ложится на его плечи с пугающей чистотой. Мать Софи идет под руку со Сьюзен, у которой от слез распухло и покраснело лицо. Свою тугую косу с черной лентой она использует вместо платка. Дороти плетется чуть ли не в самом конце процессии, совершенно сухими глазами и каким-то отрешенным взглядом. На белом щекастом лице олеют только искусанные губы. Мэгги Уилкинс в черном твидовом костюме и шляпке с черной вуалью поддерживает под руку старуху Клайв в не по размеру огромном платье, что сидит на ней колоколом. За ними ковыляют Вивальди с черным бантом и Рокки. Это животные — собака и кот. Но боли в них не меньше, чем в людях. Они все понимают. Берта Томас в черной атласной косынке идет рядом со мной. У нее на руках обещанный Софи щенок в моем ошейнике, завернутый в темное одеяло. Я смотрю на весь этот скорбящий мирок и понимаю, что это и есть настоящая боль. Все остальное можно исправить. По моим щекам катятся крупные слезы и падают на цветок имбиря, приколотый к вороту свитера. Я плачу за них обеих, Софи и Элси, двух девушек-вспышек, оставивших в моей жизни след, который никогда не исчезнет. Когда гроб Софи опускается в землю, Вэй находит меня и бесшумно становится позади. Сьюзен, Росс и Дороти притягиваются к нему, словно магниты. Не могу подобрать слов, чтобы описать выражение их лиц. Внутри каждого будто выключили свет, задернули шторы и заколотили окна. Они держатся друг за друга, словно боятся, что костлявая еще здесь. Стоит, закинув косу себе на плечо, и думает, кого бы еще забрать с собой в никогда. Один за другим джинберийцы бросают на гроб горсти земли и медленными тенями движутся к выходу со своего маленького кладбища, расположенного на опушке рощи. Листва с деревьев уже образуют уютный разноцветный покров, который будет согревать навсегда ушедших. Заплаканными глазами я скольжу по надгробиям с неизвестными именами, когда ноги вдруг сами пригвождают меня к месту. На одной из каменных плит замечаю выбитый цветок. О, я узнаю его даже спустя десятки лет. Это бутон гвоздики, в точности такой же, как на надгробии Элси. Взгляд прыгает дальше и снова фиксирует этот цветок. И снова, и снова. Моя голова дергается из стороны в сторону, от могилы к могиле, и везде, у каждого имени усопшего джинберийца, красуется каменная гвоздика. Вспоминаю, как в Лондоне Софи прислонила к каменной плите Элси цветок имбиря. «Господи, какого черта?» — врывается у меня. «Не самое удачное сочетание слов в одном предложении», — строго замечает проходящая мимо Мэгги. «Вы видите? Гвоздики. Они повсюду. Точно такие же. Я почти ору на несчастную старушку, нервно озираясь по сторонам. Вейлон уже спешит ко мне, Сьюзен, Дороти и Росс замирают на месте. «Дорогуша, при чем здесь гвоздики? Это же имбирь!» — озадаченно говорит Мэгги. «Имбирь вас не спасет! Он не спас ни одну из них!» — добавляет старуха Клайв и, зыркнув на меня своими водянистыми глазками, устремляется дальше. «Имбирь!» — эхом отзываюсь я, переводя взгляд с цветка на своей груди к цветку на чужой могиле. «Господи!» Дороти нервно косится в сторону Росса. Сьюзен широко раскрывает заплаканные глаза. «Бекки?» — шепотом зовет меня Вэй. «И когда, черт возьми, вы собирались рассказать мне, что Элси была родом из Джинбери?» Никто мне не отвечает. Дороти, Сьюзен и Росс нервно переглядываются между собой, а потом все трое растерянно уставляются мне за спину. Они смотрят на Вейлона. «Ну, конечно!» — истерично вскрикиваю я. «Кто же еще?» Вэй устало потирает глаза, его рука тянется было ко мне, но почему-то зависает в воздухе. Он не знает, что сказать. За него это делает Сьюзен. Элси провела с нами в Джинбери большую часть детства, но после одного происшествия родители перестали отпускать ее к нам. Мы не видели с ней больше 10 лет, пока она не... Дороти со всей силы пихает подругу в бок. Наградив ту многозначительным убийственным взглядом, она берет под руку Росса и продолжает путь по дорожке к выходу с кладбища. Сьюзен бросает мне короткую виноватую улыбку и следует за ними. Мы остаемся с Вэем один на один. Что случилось через 10 лет? Она умерла. Тихо отзывается Вейлон и, наконец, обнимает. Но впервые за все годы нашего знакомства его объятия не приносят мне облегчения. Я почти физически ощущаю колючий обруч вранья, который сковывает Вэя по рукам и ногам. Но я ничего ему не говорю. И продолжаю хранить молчание еще несколько дней. Кони бегают по кругу. Так и табун мыслей в моей голове носится по эллипсу вокруг главного. Здесь живет женщина, которая знает, что случилось той ночью на мосту. У нее есть доказательства. Да, слова Лотти больше не кажутся мне бредом. И первое, кому я иду, это Берта Томас. Я точно знаю, что нужно спросить. «Нет, своих детей у меня нет», — говорит она, локтем разминая тугое тесто. Рыжие кудельки липнут к потному лбу. «Есть племянница, зовут Эмми». «Внучка?» — переспрашивает Мэгги, отрываясь от грядки имбиря. «Есть. Вивьен. Такая красавица. Еще и внук имеется. Вильям. Он тот еще». Я успеваю ретироваться, прежде чем старушка успевает мне его посватать. До старухи Клайв я добираюсь дрожащим сердцем и под начавшимся ливнем. Несмотря на то, что ее маленький одноэтажный коттедж пыталась облагородить вся деревня, выглядит он так, будто в нем обосновался Симон де Кантервиль, который со свойственным ему упорством наводил комфортный для себя беспорядок. Мне сказали, раньше чита Клайв жила в большом коттедже на моей улице, но, оставшись одна и сойдя с ума, старуха перебралась в эту развалюху себе под стать. Ледяные струи дождя стекают по моему лицу, просачиваются за шиворот и колотят тело ознобом. Старуха Клайв сидит на крыльце в ярко-красных резиновых сапогах, обмотанная желто-зеленым шарфом, и чиркает спичками. Снова, как тогда на центральной площади. Одна за другой спички вспыхивают слабым огоньком и гаснут в потоках дождя. Рокки с недоумением взирает на свою хозяйку через окно. «Миссис Клайв, лепечу я, чуть нагибаясь, чтобы успеть увернуться, если в меня запустят железным ведром. Миссис Клайв, могу я спросить?» Старуха медленно поднимает голову и выпячивает искусанную нижнюю губу. Ее коричневая, морщинистое лицо похоже на картофелину. Седые жидкие волосики, торчащие из-под шарфа, липнут к обвисшим морщинистым щекам. Но глаза, они не водянистые, а ярко-голубые, и смотрят на меня совершенно осознанно. Клайв пару раз чмокает и убирает спички в карман драной кофты. «Ты прыгнула за моей внучкой в Темзу!» «Да, одними губами отзываюсь я». «Садись», — говорит она, отодвигаясь. «Может быть, зайдем в дом? Вы насквозь промокли». «Нет», — рявкает Клайв, и я тут же плюхаюсь на мокрое крыльцо подле нее. Вода забрала мою Бет. Больше ей нечем меня напугать. Расскажите мне, прошу вас, нерешительно шепчу я. И там, в заросшем, неухоженном садике, на крыльце старого разбитого дома, забытая семьей бабушка Элси кладет мне на колено свою щуплую костлявую руку и забирает с собой в прошлое. Роуз, моя дочь, никогда не любила Джинбари. Ей хотелось жить в доме с белыми колоннами и ходить по роскошной гостиной с бриллиантами в ушах. Весь Джинбари собирал деньги на ее учебу в Лондоне. Она даже спасибо не сказала. Вышла замуж за богача через год после отъезда и на свадьбу не пригласила. Элизабет родилась, когда Роуз только-только распробовала вкус богатой жизни. В обществе, в котором она вращалась, младенцы не были в моде, и она сбагрила малышку нам. У Бет было счастливое детство, я точно знаю. Клайв кивает сама себе и похлопывает меня по коленке. Они были, не разлей вода, с девочками, Росом и Вейлоном. Она прожила в Джинбари 7 лет, пока Роуз не забрала ее учиться. Но на каникулы всегда сдавала обратно. В Бат, в Альпы и Париж с ребенком летать было все еще не модно. Когда Бет исполнилось 9, Клайв делает вдох поглубже, и я понимаю, что мы подобрались к самым важным событиям. Мы с Доном за ней не уследили. Она пошла к проливу с младшими, внуками Мэгги и племянницей Берты. Чёртова ирландка М. Клайв горестно ухмыляется. Ей 6 лет тогда было. Наспор сиганула с пирса прямо в воду. А плавать-то не умела. Вот и Бет тоже. Но прыгнула следом. Спасать. Чуть не утонули, вода ледяная была. Малыш рос, и взрослые выловили их, когда обе уже воды хлебнули. Бет заработала воспаление легких, и ее забрали у нас. Забрали из Джинбари на 10 лет. Дон уже умер, а я все ждала ее назад. И она вернулась. Приезжала тайком, когда родители улетали на море. Видно, вам боялась рассказать, чтобы не сдали ненароком. Вот почему она стала заниматься плаванием. Сама себе шепчу я. Клайв поеживается и поплотнее кутается в кофту, но свой рассказ не прерывает. Когда Бет уезжала в последний раз, я пристегнула к ее голубому шарфу цветочек имбиря. Стащила у старой Мэг. Свой-то у меня не растет. Я верила, что имбирная метка Джинбари защитит ее от беды. Чуяла, Бет снова бросится кого-то спасать, как тогда, в детстве. Клайв поднимает на меня озлобленные голубые глаза. Но все это брехня. Через неделю Бет погибла. Имбирь ее не спас. Клайв отводит глаза и вздыхает всем своим костлявым телом. А потом снова достает спичечный коробок из кармана. Бет была яркой вспышкой. Она чиркает новой спичкой, которую все же погубила вода. Дождь моментально гасит едва вспыхнувший огонек. Но в моем сердце Клайв отводит полу своей кофты, как защиту от воды, и зажигает новую спичку. Она будет гореть всегда. Маленький, оранжево-голубой огонек расправляется, становится больше, больше и жарче. Бежит вниз по спичке, и Клайв позволяет ему обжечь свои пальцы. Вместе с дождем по моим щекам катятся слезы. «Имбирь не спас ее! Не спас!» Вопит Клайв, и на мгновение я решаю, что ее разум вновь затуманился, но она снижает голос почти до шепота. «Все, что осталось мне от моей девочки, это причина ее смерти». «Что?» — врывается у меня, а Клайв заходится хриплым лающим смехом. «Тупица! Ты же не думала, что это был несчастный случай! Выходка пьяного водителя? Бет убили! За то, что она сунулась туда, куда не следовало! Но доказательства!» Клайв улыбается так дико, что у меня кровь стынет. «Доказательства я увезла с собой. И пора бы тебе...» Длинный узловатый палец больно тычет меня в грудь. «Отомстить!» Зловеще шипит Клайв.